Глава 3. Проснулась я в незнакомом месте. Серый потолок с паутиной трещин, жесткая подушка, вдавившая в мою щеку грубый шов наволочки, посторонние звуки за стеной, чьи-то шаги, приглушенные голоса, шум воды в трубах. Все это на мгновение вызвало панику, острую и удушающую, пока память не вернула события вчерашнего дня, словно кто-то безжалостно сорвал повязку с незажившей раны. Измена, уход, гостиница. Реальность накрыла меня тяжелой волной, и я снова почувствовала тупую боль в груди, словно кто-то вложил туда камень, холодный и неподъемный. Дернувшись, я ощутила липкость помятой блузки на коже, как вторую неприятную оболочку, и уловила неприятный запах вчерашних духов, тех самых, которые Игорь подарил на годовщину, сказав: «Этот аромат создан для тебя». Теперь их сладковатый запах смешался с кислым запахом отчаяния и соленым слез, создавая тошнотворный коктейль поражения. Нужно было переодеться, но все мои вещи остались в квартире. Я медленно села на кровати, чувствуя, как каждая мышца отзывается болью, словно после тяжелой болезни. Провела рукой по лицу, ощущая, как стягивается кожа от засохших слез. Странное, неприятное чувство, как будто твое лицо заключили в слишком тесную маску. Нужно было умыться, принять душ, привести себя в порядок. Нужно было найти силы и решить, что делать дальше. И первым делом вернуться за вещами. Мысль о возвращении в квартиру, где всего несколько часов назад рухнула моя жизнь, вызывала тошноту, скручивающую внутренности в тугой узел, но другого выхода не было. В маленькой ванной с желтоватым кафелем и подтеками ржавчины в углах я долго стояла под душем, пытаясь смыть с себя не только следы вчерашнего дня, но и ощущение предательства, которое, казалось, въелось в кожу глубже, чем любая татуировка. Горячие струи били по плечам, оставляя красные следы, но холод внутри не исчезал. Я смотрела на свое отражение в запотевшем зеркале, бледное лицо с темными кругами под глазами, спутанные волосы, поникшие плечи. Призрак той женщины, которой я была еще вчера. Кто эта женщина? Я ее не узнавала. В ее глазах стояла растерянность ребенка, потерявшегося в огромном торговом центре. Паника, неверие и отчаянная надежда, что сейчас кто-то знакомый возьмет за руку и отведет домой. Вытираясь гостиничным полотенцем, жестким, с запахом дешевого стирального порошка, оставляющим белые ворсинки на коже, я приняла решение. Поеду сейчас, когда Игорь точно на работе. Он всегда уходил к 8, никогда не опаздывал, гордился своей пунктуальностью. Заберу самое необходимое и больше никогда туда не вернусь. Я надела вчерашнюю одежду, другой у меня все равно не было, и попыталась привести в порядок волосы пальцами за неимением расчески. Безнадежное занятие. Спутанные пряди не поддавались, упрямо сохраняя память о беспокойной ночи и беспорядочных метаниях по подушке. И, расплатившись за номер на стойке регистрации, администратор другой, пожилая женщина с усталыми глазами, бросила на меня понимающий взгляд, словно видела таких, как я, десятками. Я вышла на улицу. Поймав такси, потрепанную Ладу с водителем, жующим бутерброд прямо за рулем, я назвала адрес. Наш адрес, который теперь был просто местом, где оставались мои вещи. По дороге я прокручивала в голове план действий. Войти, быстро собрать самое необходимое, выйти. Не задерживаться, не вспоминать, не давать волю эмоциям. Взять документы, в первую очередь свидетельство о браке, без которого не подашь на развод, банковскую карточку, которую Игорь так неохотно оформил на меня для мелких расходов, но держал под своим контролем, одежду, самую простую, повседневную, никаких вечерних платьев и туфель на каблуках, купленных для его корпоративов, где я всегда чувствовала себя манекеном на выставке. Может быть, несколько личных вещей, которые не связаны с ним. Мамину фотографию в серебряной рамке, браслет, подаренный отцом на 16-летие, томик стихов Цветаевой, зачитанный до дыр еще в университете, и уйти. Навсегда. Наконец такси остановилось у знакомого подъезда. Я расплатилась и несколько минут просто стояла, глядя на дом, который еще вчера считала своим. Стеклянно-бетонный монстр, в котором я потеряла себя, растворилась, как кусочек сахара в горячем чае, не оставив даже привкуса. И, сделав глубокий вдох, собирая остатки решимости, как солдат перед решающим боем, я направилась к подъезду. Лифт, пахнущий чьими-то приторными духами, поднял меня на знакомый этаж. Я достала ключи из сумки и замерла перед дверью, почувствовав, как дрожь пробежала по пальцам. А что, если он дома? Эта мысль не приходила мне в голову раньше, казалась абсурдной. Игорь никогда не оставался дома в рабочие часы. Никогда. До вчерашнего дня. До того дня, когда он решил разрушить нашу жизнь. Я прислушалась, приложив ухо к холодной поверхности двери, чувствуя, как гулко стучит сердце в груди, заглушая все остальные звуки. За дверью было тихо. Ни звука шагов, ни голосов, ни привычного бормотания телевизора. Успокоившись, я вставила ключ в замок и тихо повернула его. Квартира встретила меня тишиной и запахом кофе. Свежего кофе, только что сваренного, крепкого, терпкого арабского кофе, который Игорь любил пить по утрам из маленькой фарфоровой чашечки, привезенной из Турции. Сердце ёкнуло и провалилось куда-то вниз, словно лифт с оборванным тросом, а ладони мгновенно вспотели, покрывшись холодной липкой пленкой. Он дома. Я застыла в прихожей, словно парализованная, не зная, что делать. Уйти, пока не заметили, пока можно сохранить хоть каплю достоинства, или все же войти и забрать вещи, невзирая на его присутствие. Решение приняли за меня. «Вернулась!» Голос Игоря, доносившийся из кухни, не был вопросом. Это была простая констатация факта, произнесенная тем же спокойным тоном, что и вчерашнее «ты должна была вернуться позже». В нем не было ни радости, ни злости, ничего. Словно он говорил о погоде или отмечал время. Я медленно сняла пальто и повесила его на вешалку. Привычка, от которой я не смогла избавиться даже сейчас. Слишком глубоко она въелась в мое подсознание. Я помнила его замечание о хаосе в прихожей, когда вещи не висели на своих местах. Глубоко вдохнув, собирая остатки самообладания, как купец собирает рассыпавшиеся монеты, я прошла на кухню. Игорь сидел за столом, потягивая кофе из своей любимой чашки. Перед ним лежал ноутбук, но экран был закрыт, словно он ждал меня, зная, что я приду. Он был одет в домашнюю футболку и джинсы. Обычная одежда для выходного, но не рабочего дня. Он выглядел обычно. Гладко выбритый, с аккуратно уложенными волосами, со спокойным, чуть сонным взглядом. Словно вчера ничего не произошло. Словно я не заставала его в постели с моей лучшей подругой. Словно моя жизнь не превратилась в осколки. «Почему ты не на работе?» — вырвалось у меня первое, что пришло в голову. Глупый, бессмысленный вопрос. Какая разница, почему он не на работе? Но я всегда задавала этот вопрос, когда он неожиданно возвращался домой раньше обычного. Привычка. Еще одна нелепая привычка, от которой я не могла избавиться. Взял выходной, пожал плечами Игорь с той же небрежностью, с какой сообщал о перенесенной встрече или отмененном ужине. Решил, что нам нужно поговорить. «Я пришла за вещами», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал твердо, не выдавая бури, бушевавшей внутри, чтобы он не видел, как сильно он меня ранил, не дать ему этого удовольствия. «Ты успокоилась?» — спросил Игорь, игнорируя мои слова, словно я не сказала ничего важного. Это его манера делать вид, что не слышит то, что ему неудобно, всегда раздражала меня, но сейчас вызвала почти физическую боль. Он не воспринимал всерьез мое решение уйти. «Сможем поговорить?» «Нет», — я покачала головой, чувствуя, как горечь поднимается к горлу. «О чем говорить? Все и так ясно». Игорь усмехнулся и отпил кофе. Глоток за глотком, смакуя напиток, словно у него было все время мира, словно не происходило ничего важного. В его глазах не было ни капли вины, только холодный расчет и что-то еще, что я не могла распознать. Может быть, раздражение от того, что его спокойствие нарушено моим появлением. Может быть, презрение к женщине, которая осмелилась уйти, нарушив установленные им правила. А может быть, и эта мысль была самой болезненной, ему было просто наплевать. Я больше не имела значения. «Черт с тобой!» — вдруг бросил он, и его голос стал жестче. В нем зазвенел металл, знакомые нотки, которые появлялись всегда, когда он был по-настоящему зол. «Иди! Кому ты нужна? Я тебя подобрал нищую! Ты даже ребенка мне родить не смогла!»